Глава 31. Даша. Я быстро переодеваюсь в платье, наношу легкий макияж, поправляю прическу и бегу обратно к Марату. Он уже стоит на улице, оборачивается, заслышав мои шаги. Внимательно проходится по мне тяжелым взглядом из-под лобья и открывает дверь пассажирского сиденья. «А куда мы едем?» – спрашиваю я. «А это имеет значение?» Марат даже не оборачивается на меня, все так же смотрит на дорогу. Пожимаю плечами. Дальше мы едем в тишине. Останавливаемся возле какого-то ресторана. Очень большого и очень пафосного. Марат даже помогает мне выйти из машины. Мы заходим внутрь. Я внимательно осматриваюсь, вцепляясь в локоть Марата. Он переводит свой взгляд на мою руку и приподнимает бровь. Не успеваю объяснить свой поступок, как к нам подходит ухоженная пожилая женщина. Сразу же окидывает меня высокомерным взглядом. Мне становится не по себе. «Опять эскорт?» Обращается она к Марату. Я хмурюсь. «Что? За кого меня тут принимают?» Невежливо говорить о ком-то в его присутствии, делая вид, что его нет. Говорю я как можно спокойнее. Марат улыбается, а дама недовольно вздергивает бровь. Повисает тишина. На меня смотрит и Марат, и эта женщина. Стараюсь держаться прямо, хотя больше всего на свете мне хочется вжать голову в плечи и присесть где-нибудь в уголке. «Добрый вечер, мама», — нарушает это тяжелое молчание Марат. Наклоняется и целует даму. Та благосклонно подставляет щеку. «Мама?» Удивленно смотрю на Марата. «Это Дарья». Представляет он меня без лишних подробностей. «Ты решил на этот раз взять хоть кого-то, кто знает, что рот нужен для того, чтобы говорить?» Недовольно спрашивает дама. «Боже, ну и семейка. Неудивительно, откуда появился такой вот Марат». Сжимая губы, чтобы не ответить опять. «Простите, мне надо отойти». Вспоминаю про встречу в туалете. Очень кстати сейчас. Сложно выдерживать взгляд усмешки не только Марата, но и его мамы. Отцепляюсь от руки Марата и иду к туалетам. Но на этот раз я подготовилась к встрече. Просунув руку в сумочку, нажимая на кнопку записи диктофона на телефоне. Глубоко вдыхаю и открываю дверь. Осторожно оглядываюсь. Никого. Захожу вглубь. Иду к кабинкам. И тут раздается щелчок. Свет гаснет. Быстро отступаю назад к дверям. Но чья-то рука перехватывает меня. Закрывает рот. Меня толкают дальше от двери. Пытаюсь вырваться. Бью руками, ногами, мычу в руку. Бесполезно, это все бесполезно. Слышу скрип двери. Потом толчок, и я руками падаю прямо на унитаз. Упираюсь о стульчак. Звук скотча. Руку от рта быстро убирают, и я успеваю сделать всего один вдох, прежде чем на губы ложится клейкая лента. Чувствую холод на бедрах, мне задирают платье. Начинаю активнее мычать и крутиться, пытаясь вырваться. Тот, что находится сзади меня, не произносит сейчас ни звука, только частое и громкое дыхание. Я уже не сдерживаюсь, реву. Грубые руки скользят по ногам, все сжимается внутри. Ногой грубо ударяют по моим коленкам, и я расставляю ноги еще шире. Что-то твердое прижимается к моим бедрам, и я дергаюсь в отчаянной попытке спастись. Но захват крепкий, слишком крепкий, а мои силы на исходе. Я могу лишь громко стонать от своего бессилия, зажмуриваясь в ожидании чего-то страшного. Но тут вдруг резко включается свет, и меня отпускают. Я падаю на пол прямо рядом с унитазом, задыхаюсь от слез и волнения. Слышу шаги, удаляющиеся, потом сразу же приближающиеся. Господи, спаси, боюсь обернуться. Шаги замирают, совсем рядом. Медленно поворачиваю голову. Взгляд утыкается в начищенные до блеска ботинки. «Ну что, переиграть меня вздумала?» Откуда-то сверху доносится жесткий голос. Я облегченно выдыхаю. Не знаю, почему. Может, потому что слышу знакомый голос. Хотя его тон ничего хорошего мне не предвещает. Марат. Чувствую, как его рука стягивает волосы на затылке и тянет мою голову вверх. «Вставай», — говорит он. Послушно встаю, опираясь об унитаз. Марат поворачивает меня к себе и пристально смотрит в глаза. «Наебать меня хотела», — цедит сквозь зубы. Пытаюсь отрицательно мотать головой, но он лишь еще крепче сжимает мои волосы. «Я...» Начинаю я. «Я хотела...» Он вдруг резко отпускает меня и швыряет к стене. Достает платок и вытирает руку, которая держал меня. «Ты свободна», — говорит уже спокойно. «Вали куда хочешь, я отпускаю тебя». «Я ведь ждала этого, разве нет? Почему тогда сейчас я испытываю лишь страх от услышанного? Не радость, не облегчение, а страх. В страхе смотрю на него. Вдруг он сейчас развернется и уйдет. Но он не уходит. Поправляет рукава рубашки, часы. Наконец поднимает на меня взгляд. «Ты ведь этого хотела, когда соглашалась подставить меня?» Говорит, сощурившись и буквально прожигая меня своим взглядом. Мотаю головой. «Не ври!» — рычит он. «Вся твоя жизнь — это вранье. Проваливай. Может, повезет и проживешь еще немного». И после этих слов он разворачивается и берется за ручку двери. «Нет!» — восклицаю я и висну на нем. Цепляюсь руками за его пиджак. Он останавливается, но не оборачивается. «Марат, я хотела лишь узнать, кто эти люди!» Всхлипывая, произношу я. «Я не хотела тебя подставить, правда?» Он все еще молчит. «Марат, не знаю чего, но прошу я. Сейчас он единственный, кто не хочет моей смерти, и я понимаю, что если я лишусь его защиты, то долго не протяну. Я все записать хотела!» Осеняет меня. «Включенный диктофон в сумочке сейчас мое спасение. Подожди!» Прошу я. Отпускаю его и судорожно роюсь в сумочке. Достаю телефон и включаю воспроизведение. Тишину прорезают звуки сопения, вздохи, мое мычание и глухие стоны. Звуки немой борьбы, глухие удары, шелест одежды. И потом наш с Маратом разговор. Выключаю воспроизведение и жду. Жду реакцию Марата. Не сразу, но он поворачивается ко мне. «А ты еще хитрее, чем я думал». Щурится зло. «Не только меня подставить хотела». Мотаю головой быстро-быстро. Открываю рот, чтобы хоть что-то сказать, но он кладет свою ладонь мне на губы. «Зачем согласилась и мне сразу не рассказала?» Спрашивает уже мягче. «Или мне кажется?» Убирает руку со рта, как будто разрешая мне говорить. «Хотела больше о них узнать». Дрожащим голосом произношу я. «Думаешь, ты бессмертная?» Усмехается он. «В такие игры играть. А если бы не мои люди тебя тут прижали и ножиком?» «Но я думала...» Стараюсь быть убедительной, но говорю быстро, чтобы успеть. «Ты же здесь, со мной, и здесь столько людей». «Помогло тебе это?» С издевкой спрашивает он. «Ты помог?» Говорю я и опускаю взгляд. Он берет меня за подбородок и пристально смотрит в глаза. Я еле выдерживаю этот тяжелый испытующий взгляд, но справляюсь. «Ты так и не поняла этого?» Отпускает меня. «Пошли». Оглядываю себя. Колготки и платье порваны. На лице могу представить себе, что с макияжем. Марат, похоже, понимает мой взгляд. «Домой поехали», — говорит в ответ и открывает дверь. Выходит, бегу за ним. Он идет не туда, где люди радостно отмечают чей-то юбилей, а в противоположную сторону. Открывает какую-то дверь и оглядывается на меня. «Или останешься?» — спрашивает, усмехаясь. Быстро подхожу к нему совсем близко. И тут же его рука властно ложится мне на шею сзади и тянет вверх. Заставляет встать на носочки. «Когда ты будешь вести себя правильно?» Спрашивает, заглядывая мне в глаза. «Может, хватит игр, Даша?» Судорожно сглатываю, боюсь что-либо произнести. Мне кажется, что не скажи я сейчас, ему не понравится. Поэтому просто молчу в ответ. Он выталкивает меня на улицу, а там уже нас ждет автомобиль. Марат подходит к нему первым и открывает дверь пассажирского сиденья. Толкает меня туда. Сам садится рядом. Машина трогается. Я сижу, вжавшись в сиденье, и жду, что он опять полезет ко мне. Но в этот раз Марат сидит, уткнувшись в окно. Он даже не смотрит на меня. Перевожу взгляд на его руку, лежащую рядом, и вижу, как пальцы сжимаются в кулак. С такой силой, что костяшки белеют. И я сама кладу свою ладонь на этот кулак. Он кажется мне ледяным. Мне хочется отогреть его. Но в этот момент Марат стряхивает мою руку со своей и убирает ее. И я понимаю, что у него, наверное, есть повод так вести себя сейчас. Мы приезжаем к дому. Марат выходит и сразу же идет в дом, не дожидаясь меня. Я тоже выхожу и иду к себе. После душа сижу на кровати. Заснуть сейчас я точно не смогу. Хоровод мыслей проносится в голове. Я понимаю, что поступаю неправильно, но встаю и выхожу из комнаты. Иду по дому. Замечаю слабый свет в одной из комнат. Иду на него, как мотылек, летящий на свою погибель. «Чего тебе?» Зло спрашивает Марат, заметив меня в открытых дверях. Он сидит в кресле с телефоном в руке и, не дождавшись от меня ответа, опять возвращает взгляд на экран телефона. «Не люблю быть должной». Мой голос звучит каким-то хриплым, и я прокашливаюсь. Марат опять вскидывает на меня свой пронзающий насквозь взгляд. «Ты исполнил мое желание». Тихо говорю я, приближаясь к нему. Шаг за шагом. Медленно и аккуратно, как будто ступаю по минному полю. «Теперь моя очередь». Произношу, останавливаясь в шаге от него. Он осматривает меня с ног до головы, и от одного взгляда мурашки. Надеюсь, он их не видит. «Я сам беру то, что мне надо». Улыбаясь уголком губ, говорит он. Я не пришел, значит, мне не надо. Приподнимаю бровь. Делаю последний шаг к нему и запускаю пальцы в его волосы. Он закрывает глаза и тяжело выдыхает.